Николай Иванович Синько, майор в отставке, был человеком простым и прямолинейным. Если есть цель, ее надо добиваться. Если есть помеха, ее надо убрать. В Афганистане он служил еще в самом начале афганской кампании, и жена вместе с ним там была, медсестрой в госпитале. Спали с оружием под подушкой. А однажды Николай Иванович увидел, как жена моет полы в доме. Штаны до колен закатаны, в руках тряпка, а через спину перекинут автомат. Дочка, зачатая посреди боли, крови, смертей и постоянного страха, казалась ему чудом из чудес, олицетворением самой жизни. Он трясся над ней, дышал на Верочку, исполнял каждый ее каприз, каждое ее малейшее желание. Он был готов убить любого, кто не то чтобы обидит, а косо посмотрит на его сокровище. Когда с Верочкой впервые случилось несчастье, Николай Иванович искренне не мог понять, как же так может быть. Но как же можно не полюбить его замечательную девочку, такую красавицу и умницу? Наверное, это какое-то недоразумение, недопонимание. Она не так объяснила Андрею Филановскому или неправильно поняла его ответ. Совершенно естественным для отца Веры было устранить невнятность ситуации и поговорить с Андреем Филановским. Поговорить просто и прямолинейно. То, что сказал ему Андрей Филановский, Николай Иванович понял точно так же прямолинейно. У него есть женщина, и как порядочный человек он не может ей изменять. Похвально, достойно уважения. Вот если бы ее не было, тогда другое дело. Тогда, конечно, он бы смог полюбить Веру. И также прямолинейно рассудил он и в тот раз, когда был дома у Филановского в декабре, чтобы рассказать о Наташе Белоголовцевой и извиниться за те оскорбления, которыми он, как теперь выяснилось, несправедливо осыпал Андрея, когда Верочка узнала про историю с изнасилованием и во второй раз попыталась покончить с собой. Андрей был один, и Николай Иванович решил, что той женщине, которой он не хотел изменять когда-то, в его жизни больше нет. Бывшему военному, честному служаке, всю жизнь прожившему с одной женщиной, ему и в голову не приходило, что после той у Андрея было еще несколько подруг, менявшихся каждые 4-5 месяцев. Николай Иванович приободрился и сделал вывод, что коль Андрей Филановский теперь один, то у Верочки есть шанс. Он готов был валяться в ногах, умолять и унижаться, лишь бы его девочка перестала болеть, вышла из депрессии и стала, наконец, счастливой. А счастливой она могла быть только рядом с Андреем. Без него ей жить не хотелось. Две попытки самоубийства уже были, и Николай Иванович страшно боялся, что следующее может оказаться доведенный до конца. Он снова пошел к Филановскому и снова упрашивал, уговаривал, и все не понимал, почему Андрей говорит: «Нет, это невозможно». Но почему? Почему невозможно? Ведь Верочка такая молодая, такая красивая, такая умная, так любит его. Что же ему еще нужно? Оказалось, у него снова есть женщина. Катя, тоже молодая, и тоже очень красивое. Прямолинейное мышление, доведенного до отчаяния отца, подсказало единственный выход – убрать Катю, и путь к сердцу Андрея для Верочки открыт. Кати не станет, и место свободно. Он всерьез стал обдумывать возможность устранения девушки. Но тут вдруг подвернулась неожиданная удача. Флористическая фирма «Азалия», где работал Николай Иванович Синько, должна была доставить груз в издательство, которым руководил брат Андрея. Поедут, кроме водителя, грузчики и ответственный представитель, то есть Николай Иванович. Пока грузчики таскали коробки с цветочными горшками и мешки с грунтом, он стоял на первом этаже, прохаживался взад и вперед, заглядывал от скуки в открытые двери. За одной из таких открытых дверей оказалась комната охранников. И Николай Иванович, сам в прошлом долго прослуживший в армии, поразился беспечности, с какой охрана обращалась с оружием. Они выходили из помещения то в буфет, то в туалет, то еще куда-то, не запирая дверь и оставляя пистолеты прямо на столе, на виду у всех. Вечером Николай Иванович жестоко укорял себя за нерешительность, за то, что не воспользовался моментом. Но чего проще было? Зайти, взять и уйти. Никто бы и не заметил. Потом вспомнил, что послезавтра ему снова предстоит ехать в издательство, забирать бракованные горшки. Он решил положиться на судьбу. Если она к нему благосклонна, то послезавтра ему представится возможность получить оружие. Если же нет, то он придумает что-нибудь другое. Судьба оказалась благосклонна к майору в отставке Синько. Пистолет оказался у него в руках. Более того, майор чуть не столкнулся на первом этаже издательства с Андреем Филановским. Хорошо, что вовремя заметил его и отвернулся. Значит, и в этом повезло. Оставалось выследить Катю и улучить момент, когда она будет одна и рядом не окажется свидетелей. Эта задача казалась Николаю Ивановичу самой сложной, ибо он ничего о девушке не знал и совершенно не представлял, где, в какое время она бывает и какими маршрутами передвигается. Поэтому он принял самое очевидное решение – выслеживать ее от дома, где она живет с Андреем Филановским. Походить за ней пару недель, все выяснить и выбрать место и время. В конце концов, можно ее и в квартире убить, когда Андрея не будет дома. Не откладывая в долгий ящик, Николай Иванович в тот же день явился к дому Андрея и занял позицию. Он видел, как вечером подъехала машина. Из нее вышел какой-то мужчина, и через минут примерно 15 появился на улице вместе с Андреем и Катей. Они уехали. Синько терпеливо ждал. Может быть, ему повезет, и Катя вернется домой одна. Он позвонит в квартиру, она откроет дверь и... Он очень замерз. К ночи сильно похолодало. Николай Иванович утром, уходя из дома, одевался для работы, а не для ночных бдений на мартовских улицах. Зашел в подъезд погреться, нашел под лестницей укромный уголок и пустой деревянный ящик, присел на него и даже задремал. Проснулся он, когда услышал голоса. Один был женским, другой принадлежал Андрею Филановскому. «Вернулись», — подумал Синько, мгновенно стряхивая с себя дремоту и превращаясь в туго скрученную пружину. «Вместе вернулись. Значит, не сегодня. Ну что ж, подожду, пока они пройдут, чтобы не сталкиваться с ними в дверях, и тогда пойду домой». Прислушался и почти сразу понял, что Катя и Андрей ссорятся. «Иди проветрись», — услышал он. «Пока не успокоишься, домой не возвращайся». «Вот оно», — мелькнуло в голове. «Снова повезло. Сейчас Катя войдет в подъезд одна. Ночь, никого нет, все спят. Не может судьба так благоволить делу, которое считает неправильным». Единственный выстрел оказался смертельным. Майор Синько всегда был отличным стрелком. Он понимал, что от пистолета надо избавиться, но у бывшего военного рука не поднималась выбросить оружие. Пистолет Николай Иванович принес домой и спрятал. Он как-то совсем не думал о том, что преступление раскроют и его посадят за убийство. Во-первых, он был чрезвычайно низкого мнения о милиции и искренне полагал, что ради неизвестной и ничем не примечательной девушки никто надрываться не станет. А во-вторых, ему было по большому счету все равно. Главное сделано. Рядом с Андреем больше нет женщины, которая мешает Верочкиному счастью. И отныне все будет хорошо. Все будет просто очень хорошо. Когда в дверь квартиры позвонили, и на пороге появились трое молодцеватого вида мужчин, представившихся сотрудниками уголовного розыска, Николай Иванович даже не пытался делать вид, что не понимает, в чем дело. «Вы за мной?» — спросил он. «За вами», — подтвердил один из пришедших. «Пистолет у вас?» «Да, сейчас принесу», — с готовностью ответил Синько. «Не надо». Другой оперативник, тот, что поплечистее, придержал его за руку. «Мы сами. Вы только скажите, где он?» Николай Иванович сказал. «А чего скрывать? Ведь и так все ясно. Главное, Верочка теперь сможет быть с Андреем. Она будет счастлива. А остальное значения не имеет. Хорошо, что жена на работе». Братьев Филановских отпустили одновременно. Александр сразу же позвонил и вызвал машину. Но ее пришлось некоторое время ждать. Братья молчали, и от этого напряженного молчания воздух, казалось, вибрировал вокруг них. «Есть хочется», — проговорил, наконец, Александр. «Может, зайдем куда-нибудь? Перехватим по-быстрому, пока машину ждем». Андрей только пожал плечами неопределенного. «Слушай, значит так». Александр, наконец, стал самим собой. «Любе и Тамаре ни слова. Незачем им волноваться. Скажем только, что преступника нашли и задержали. Без подробностей». «Конечно», — коротко ответил Андрей. «Слушай, Андрюха, но неужели ты мог подумать, что я убил Катю? Как ты вообще мысль такую допустил? Как у тебя совести-то хватило? Ты за кого меня принимаешь?» «Но ведь ты подумал, что это я ее убил. Ты подумал, и я подумал. Мы в равном положении». «И нет, дорогой мой, мы не в равном положении. Ты первый признался, а я уж потом кинулся тебя выручать. А что я должен был подумать, если ты признался? Ты никому ничего не должен. Но ты мог бы, например, подумать, что ты хорошо меня знаешь и уверен, что я не могу убить человека. Знаешь, Саш, не морочь ты мне голову, устало сказал Андрей. Ты всегда прав и всегда знаешь, как должно быть и как правильно. Я не собираюсь ничего тебе доказывать. Я просто живу так, как живу. Я делаю то, что считаю нужным, никому не мешая. Ты же душишь всех окружающих, навязывая им свое представление о правильном и неверном. А я не хочу, чтобы меня душили. Я воздух люблю. Я не хочу, Саня, чтобы ты подминал под себя мою жизнь. «Я?» — возмутился Александр. «Это я тебя подминаю под себя? Это, выходит, из-за меня все произошло, да? Да вспомни, сколько раз я тебе говорил. Прекрати ты свои семинары, прекрати. Говорил я тебе, что бабы тебя до добра не доведут. Говорил, что должен сидеть дома и писать книги. Но разве ж ты меня слушаешься? И вот тебе, пожалуйста, вот он результат. А ведь я тебя предупреждал. Если б ты меня послушался, ничего этого не было бы». Андрей молча шел рядом и тихо улыбался. Они дошли до перекрестка. За углом находился вход в метро. «Пока. Я поеду», — сказал Андрей. «Это куда это?» «Домой. Я устал и спать хочу. Не выдумывай. Мы сейчас зайдем куда-нибудь, поедим, дождемся машину и поедем вместе. И не к тебе домой, а в издательство. Я там вчера не был, надо порядок навести. Приглашу Стаса Инкевича, и вы с ним сразу же начнете обсуждать план следующей книги». «Что? Книги?» — насмешливо переспросил Андрей. «Да-да, твоей новой книги. И не одной, а целой серии книг». «Все, Андрюха, слышь, хватит дурака валять. Пора тебе за ум браться. С семинарами ты завязываешь раз и навсегда. Я сделаю из тебя величайшего публициста современности. Я тебя так раскручу, станешь богатым, знаменитым. Ты еще спасибо мне скажешь». «Саня, ты помнишь, как Люба когда-то сказала нам, что у нас нет ничего своего?» «Ну, помню, а как же? А что?» «А то, что с этого момента мы с тобой стали совсем разными. Я сказал себе, если нет ничего моего, то и не нужно. А знаешь, что ты сказал себе?» «Ну и что же, интересно?» — прищурился Александр. «Ты сказал, ах, ничего нет? Так будет. Все будет мое. И знаешь, что самое смешное? У тебя это получается. Ты гребешь под себя людей вместе с их мыслями, чувствами, желаниями, вместе с их жизнью. А они по наивности принимают твое собственничество за любовь к ним и смотрят тебе в рот. Нет, ты их действительно любишь, но не как людей, не как личности, а как вещи, которые ты купил и можешь считать своими. Ты всех держишь цепко, никого от себя не отпускаешь. Получается практически со всеми точно так. Кроме меня. Со мной у тебя не получится, Саня». Он улыбнулся и обнял брата. «Пока, Саня. Я тебя очень люблю. Но знаешь, я никогда не буду твоей игрушкой». Легко взмахнул рукой в знак прощания и быстро пошел к метро. Никита вернулся со сборов всего на 2 дня. Через 2 дня команда улетала на юниорский чемпионат. На эти 2 дня Нана отпросилась у Филановского, чтобы провести время с сыном. Ей, конечно, хотелось накормить его повкуснее, но она понимала, что перед ответственными соревнованиями каждый лишний грамм набранного веса может обернуться катастрофой. Поэтому умерила кулинарный пыл, зато завалила всю квартиру фруктами. На этот день Нана радовалась всему. И тому, что Никита дома, и тому, что убийца Кати найден, и можно больше не подозревать братьев Филановских, и тому, что Любовь Григорьевна совершенно неожиданно отозвала свое поручение найти автора подметных писем, потому что сама решила проблему. Ну, сама так сама, головной боли меньше. И даже хмурой, промозглой погоде Нана Ким радовалась. До того ей было хорошо. Вечером пришел Антон, и Никита сразу втянул его в обсуждение только что показанного по телевизору боевика. Когда мальчика не без труда отправили спать, Антон стал собираться. Нана позволяла ему оставаться на ночь только тогда, когда сын уезжал. «Не уходи», — попросила она. «А Никита?» «Не уходи», — повторила Нана. У нее было такое чувство, как будто она готовится выполнить прыжок, но не уверена, что сможет правильно приземлиться. Лед ненадежен. Он может не принять конек так, как нужно. И она или сядет на зубец, или на заднюю треть лезвия, или вообще не сможет сохранить равновесие на опорной ноге и упадет. Но пока что она еще разгоняется, еще выполняет проход к прыжку, и до момента толчка есть время, и можно передумать и не прыгать. «Тоша, а тебе не приходило в голову, что на мне можно жениться?» «Это можно кому-то конкретному или в принципе?» — уточнил Антон. «Конкретно тебе. Или тебе такая идея кажется неконструктивной?» Все. Она выполнила толчок и взлетела в воздух. Пути назад нет. Сможет ли она приземлиться? «По-моему, она всегда казалась неконструктивной именно тебе», — возразил Тодоров. «Ты же всегда стеснялась наших отношений, скрывала их. Я не делал тебе предложения, потому что не хотел, чтобы ты чувствовала себя неловко. Ведь тебе пришлось бы мне отказывать, да еще и объяснять, что ты меня стесняешься. А что, тебя обижает, что я не пытаюсь на тебе жениться?» «Обижает? Господи, ну что он такое говорит?» Нана с самого начала сделала все для того, чтобы ему и в голову не приходило, что их отношения могут закончиться бракосочетанием. Она была не настолько цинична, чтобы выходить замуж без любви. А любила она Александра Филановского, а вовсе не Антона Тодорова. По крайней мере, она до последнего времени была в этом уверена. Хорошо, что вовремя опомнилась. «Прости меня, Тоша». Она обняла Антона и прижалась к нему. «Я была такой дурой, такой непроходимой, дремучей дурой. Я даже не понимала, как сильно люблю тебя. Я больше ничего, ни от кого не буду скрывать. Хочешь, я завтра же напишу заявление и уволюсь из издательства. Пойду работать в другое место. Хочешь?» «Да зачем?» – удивился Антон. «Чтобы ты не был моим подчиненным». «Да я и так на тебе женюсь», – рассмеялся он. «К чему такие жертвы?» Она разгруппировалась, уверенно коснулась льда передней третью лезвия и легко и красиво выполнила выезд. Она стряхнула с себя наваждение, имя которому Александр Филановский, и к ней снова вернулось чувство льда. Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых. Декабрь 2006 года.